Глава 69. Я знала, что 2 недели ничтожно мало, но не предполагала, насколько. Вот еще сегодня мне кажется, что я успею надышаться им, насытиться так, чтобы не было после мучительно жаль безвозвратно утраченного времени. Но оно оказалось безжалостным к нам и нашим чувствам. Пока Вадим готовился к отъезду, я старалась изо всех сил не думать о том, что он выбрал не меня. Хотя обещал быть со мной всегда. Обещал, что после школы нам никто не будет мешать, и мы навсегда будем вместе. Но он, черт его бери, выбрал себя и свое будущее. Если бы Вадим был совершенно чужим для меня человеком, то я бы сказала, что сводный поступает верно, принимает правильное решение. Но так как он единственный, кто мне сейчас нужен, да блин, не только сейчас, в принципе, по жизни. Моя обида незаметно наслаивается сама на себя, как жемчужина, и превращается во что-то твердое, осязаемое, чье присутствие в своем организме становится все сложнее игнорировать. Черт, бро, я бы все отдал, чтобы тоже попасть в команду этого университета. Там ведь до НБА рукой подать. А это совсем другой уровень. Бабки, возможности, слава. Восторженно говорит Марк, сидя в беседке напротив нас на заднем дворе в доме Жана. «Ты всегда можешь попробовать, бро», — улыбается Вадим. «Да вот только меня никто не приглашал. Придется для начала сделать так, чтобы меня заметили. У каждого свой путь», — глубокомысленно замечает Вэл. «И вообще у него сегодня такой вид, будто он познал весь дзен этого мира». «Скажи еще, что у воина нет цели, только путь», кидает в него фисташкой Марк. «Я отойду», — говорю Вадиму тихо и выбираюсь из кольца его рук. Слушать о проклятом баскетболе и Америке больше нет сил. Кажется, еще немного, и я просто взорвусь, поэтому мне нужно сбежать куда-то. Захожу в дом в поисках туалета. Прохожу через столовую и направляюсь в сторону лестницы, решая начать поиски оттуда. «Привет». Слышу голос позади себя и вздрагиваю. Оборачиваюсь и вижу перед собой высокого кореглазого парня с короткой стрижкой. Он жует яблоко и рассматривает меня с любопытством. «Привет». «Заблудилась?» С усмешкой на губах говорит он. «Да, ищу уборную». «За поворотом». «Спасибо». Скрываюсь в указанном направлении. Брызгаю холодной водой в лицо, стараясь избавиться от злости и немного остыть. Смотрю на свое отражение и думаю о том, что я должна вытерпеть все это, иначе буду жалеть до конца жизни, что упустила крупицы отведенного нам времени. Нахожу в себе силы выйти из ванной и практически врезаюсь в того парня с яблоком. «Ой, прости». «Ничего страшного», — улыбается он. «Я уж начал переживать, не стало ли тебе плохо». И от его комментария я покрываюсь краской, представляя, о чем он подумал. «Нужно было остыть». «Не хочешь к ним возвращаться?» По-прежнему с усмешкой. Я мешкаю с ответом. «Можем позависать вдвоем. Я Лукас», — протягивает он руку. «Таисия», — отвечаю на рукопожатие. «Тая». За Лукасом появляется Вадим. «Я тебя потерял». Он подходит ближе и переводит тяжелый взгляд на парня. «Все, понял», — поднимает руки вверх Лукас, словно сдается. «Но ты, если передумаешь, найдешь меня в игровой», — подмигивает он и уходит. Вадим переводит на меня взор и хмурится. «Что это сейчас было?» «Просто предложил позависать, если я не хочу сидеть там». Отвожу глаза в сторону. «А ты не хочешь? Тая, посмотри на меня». Берет за руку. «Ты хочешь уехать?» Смотрю на Вадима, на то, как пролегла морщинка между его бровями, и какой он красивый. И горло сдавливает спазмом. «Я не справлюсь, Вадим. Впервые за эти 2 недели говорю, что чувствую. Я только и думаю о том, что это конец, понимаешь? И лучше бы ты не предупреждал. Поставил бы перед фактом за день до отъезда, чем растягивать агонию». Вадим смотрит на меня, не отрывая глаз. «Ты хочешь, чтобы я уехал?» «Ну зачем ты это спрашиваешь? Сам знаешь, что нет. Я стараюсь жить моментом, быть здесь и сейчас, но все вокруг только и говорят о твоем отъезде, и это Боже, мне тошно уже от этого. Я так больше не могу. И что ты предлагаешь? Я знаю, что с друзьями ты тоже хочешь провести время, поэтому встретимся дома, хорошо? Всматриваюсь в зелень его глаз. Нет, если ты уезжаешь, то я с тобой. Не стоит. Не хочу быть той, кто мешает тебе прощаться с друзьями. И мне нужно время успокоиться. Время? Вскидывает он брови вверх, и на его губах появляется ухмылка. Какое к черту время, Тай? Я улетаю через 3 дня. Просто дай мне пару часов, хорошо? Как раз можешь пообщаться с командой. Хочешь, чтобы я пообщался с командой? Да. Хорошо. Произносит он с каменным лицом. Увидимся дома, да? Поднимаюсь на носочки, прижимаясь губами к его рту. Он ничего не отвечает, тяжело дыша, лишь разворачивается и уходит в сад. А я вызываю такси. Стараюсь дома восстановить баланс, когда мне падает сообщение от Стеллы. Звездная принцесса. Ты видела? Я открываю репост из соцсети Ангелины и вижу, как Крис ерзает на коленях у Вадима, целую его в шею, в то время как его руки находятся у нее под курткой. В этот миг мой мир окончательно разрушается. Кажется, что из меня вырывают сердце, растаптывая его пыльным ботинком, и оставляют пустую оболочку, без чувств, без эмоций. Я еще не понимаю, насколько сильную боль ощущаю. Просто знаю, что больше не могу оставаться в этом доме. Спускаюсь в спальню к маме с Кириллом и, постучав, захожу к ним. «Мама, я уезжаю на неделю к папе». «То есть как к папе?» Приподнимается она, испуганно смотря на меня. «А как же проводы Вадима?» «Я уезжаю. Мне это нужно», — говорю сухо и, кажется, не своим голосом. «С Вадимом все кончено». А когда покидаю спальню, скидываю вещи в рюкзак и звоню отцу. «Пап, я приеду на вечернем поезде». «Жду тебя, дочь». И немедленно, мгновение больше, я покидаю особняк, который так и не стал мне домом.